«Зачем тебе я? Ведь без меня ты стала наследной принцессой», — задал правильный вопрос брат. «Мне не обязательно убивать тебя или оставлять в изгнании, чтобы занять трон. Посмотри на нашего отца», — сделав паузу на глоток остывшего чая, закончила. «Только в Басингсе я осознала, как тяжело править. Война скоро закончится, а послевоенное время не легче военного». Сделав свой голос более проникновенным, посмотрела на брата. «Мне нужна будет твоя помощь, Зука. С кем я еще могу разделить власть, если не с тобой? Ведь ты был рожден и обучен, чтобы управлять страной, вместе». Заметив, как дрогнули зрачки в золотых глазах, мысленно усмехнулась. Он до сих пор держался за свою потерянную честь. «Ты говоришь править вместе, а как же отец?» «Отец, рано или поздно он покинет свой пост, и мы останемся только вдвоем. Сейчас прекрасная возможность вернуть тебя, как наследного принца, вернуть твою честь». Не заметить, как внутренне просветлел Зука, при этих словах было невозможно. «Я была права, некоторые вещи остались неизменны. Момент окончания войны переломный, время неизбежных перемен. На этом фоне твое возвращение не будет восприниматься в штыки. Все привыкнут к мысли, что ты тоже будешь управлять страной. Подучишься под руководством отца на практике. Научимся работать в тандеме. И вместе приведем к процветанию нашу страну». «Звучит хорошо», — чуть мечтательно отозвался братец. «Азула, не манипулируй моим племянником. Ты это все делаешь, чтобы удовлетворить свои эгоистичные желания. Я не скрываю этого, дядя. От возвращения Зука не только я в выигрыше. Все будут счастливы». «Или», — подперев рукой щеку, сочувственно посмотрела на Айра. «Или ты не хочешь отпускать Зука, боишься остаться один, ни с кем будет разделить счастье от открытия чайной?» «Это не так, я готов отпустить Зука, если он будет счастлив», — не так уверенно ответил Айра, как хотел показать. «Не волнуйся, дядя, твой племянник будет регулярно тебя навещать, да и к тому же в Басингсе много одиноких старушек. Найдешь себе одну и будешь с ней распивать свой чай. Чем несчастливая старость? Мы подумаем. Сколько у нас есть времени на принятие решения?» Выступил вперед братец, положив руку на плечо дяди. Не могла понять, он так его неосознанно защищает или успокаивает. «Ориентировочно неделя, может полторы». «Хорошо, Мэй завтра придет навестить тебя. Потом у нас не будет возможности выходить на связь. Поэтому не упусти свой шанс, братец». Усмехнувшись его растерянному лицу, вышла из-за стола. «Вам придет приглашение во дворец, как мы все закончим. Хорошего вечера». Махнув рукой все еще растерянным родственникам, я растворилась в суете большого города. Стоя за широкой колонной, я издалека наблюдала за подругами. Ах, я устала носить эту девчачью одежду. Облокотившись локтями на ступеньки, вздохнула Мэй. «Не понимаю, как они могут в этом сражаться. Такая тяжелая и неудобная форма. Может быть, поэтому они такие хорошие воины? Они умеют сражаться в этой неудобной одежде, отрабатывая удары в воздухе», — ответила Тайли. «Сколько еще нам служить царю земли?» — продолжила жаловаться черноволосая. «Если мне еще раз придется убирать медвежий навоз, меня стошнит». «Принцесса Азула обещала, что мы вернемся к своему народу, как только поймаем аватара. Надо только подождать». Мэй резко встала со ступенек, на которых до этого сидела, и схватила подругу за локоть. «Тише. Хочешь, чтобы весь дворец узнал, что мы из племени огня? Прости, я не подумала». Шпионы, все это время прятавшиеся вместе со мной, переглянулись. Медленно взбираясь вверх по колоннам, они отступали, получив важную информацию. Дождавшись их ухода, я вышла из своего укрытия. «Отлично сработано, девочки. Уверена, Дайли передадут наши сообщения». Не прошло и трех дней, как меня схватили в коридоре и куда-то повели. Спускаясь в подземелье, я для проформы слабо вырывалась, не скрывая своего возмущения. Проигнорировав мое недовольство, меня втолкнули в какую-то камеру, заперев за собой дверь. Наткнувшись взглядом на мужскую фигуру, я поспешила вылить на него свое негодование. «В чем дело, собственно? Агенты Дайли напали на меня и притащили сюда. Нельзя так обращаться с воинами Киоши. Мы доверенные лица царя. Но ты ведь не воин Киоши, верно?» Развернувшись ко мне лицом, он ухмыльнулся. «Принцесса племени огня Азула». Оценивая мужчину перед собой, я мысленно отзеркалила его ухмылку. «Вот он, мой оппонент в этой игре. Ему не больше 35. Он ухожен и богато одет, что неестественно в условиях тюремного заключения. Носит длинную косу, подчеркивая статус высшего аристократа. Усы и небольшая бородка его не портит, а наоборот, только усиливают его жесткие черты лица. Чувствуется аура властности, но не привычная мне, а какая-то скрытная. Привык быть в тени и носить маски. Серый кардинал, сделав первоначальные выводы, продолжил разыгрывать спектакль, спокойно спросив, кто вы и что вам надо. Меня зовут Лонг Фенг. Я хочу заключить с тобой сделку, чтобы вернуть себе власть над Басингсе, просто ответил глава Дайли, а у тебя есть то, что нужно мне. Что? Я вопросительно приподняла бровь. Доверие царя земли. И зачем мне помогать тебе? Потому что я помогу тебе с аватаром. Хах, даже ребенок поймет, что это ловушка. Неужели я его переоценила, или наоборот, сейчас обесцениваю сильного противника? Договорились. Улыбнувшись краешком губ, протянула руку для рукопожатия. Посмотрим, как быстро я тебя одолею. Глава 20. Выиграть войну. Проходя мимо ровных рядов агентов Дайли, я начала свою речь. Царь и совет пяти не доверяют Дайли. Они даже арестовали вашего лидера, Лонг Фенга. Вскоре они доберутся и до вас. Поэтому мы должны срочно захватить власть во что бы то ни стало. Царь и каждый из членов совета пяти должны быть схвачены одновременно. Остановившись по центру, я посмотрела прямо на воинов. Лонг Фенг поручил мне командовать вами, пока он находится в заключении. И если в ком-нибудь я заподозрю измену, сомнение, слабость, мои глаза сами собой наткнулись на какого-то бледного воина. Я уничтожу его. Встретившись со мной взглядом, зрачки воина испуганно дрогнули. Меня в ту же секунду накрыло воспоминаниями. Тот же испуганный взгляд, смертельно бледное лицо и алая кровь, с булькающим звуком вытекающая изо рта. Моргнув, я увидела перед собой совершенно другое лицо. Светлая кожа, серые глаза, шрам на щеке. Показалось. Осмотрев остальных агентов, я подошла именно к этому воину. Только от тебя я чувствую этот сковывающий животный ужас. Такое ощущение, что от страха твое сердце просто разорвется. После моих слов у него появилась испарина, а кадык нервно дернулся. С одной стороны, я получала какое-то извращенное удовольствие от осязаемого мной страха, а с другой, ты слишком слаб, не можешь выдержать даже простого давления моей сущности. Уволен. Переведя взгляд на других агентов, спросила, кто так же слаб, что хочет уйти. Не дождавшись никакой реакции, распорядилась, уведите его, сотрите память о последнем месяце и внести его в черный список. Карьера в Дайли, армии и вообще во дворце теперь ему недоступна. Будет сделано. Те, кто остался, если вы останетесь мне верны, то вас будет ожидать награда. Слава, деньги, статус. Вы ни в чем не будете себе отказывать. А предателям, я неосознанно понизила голос, а предателям будет уготована мучительная смерть. На этом все. Агенты Дайли, одновременно склонив головы, удалились ровным строем. Отличная речь, Азула. Немного устрашающая, но мне понравилось. У меня аж мурашки появились. Эмоционально отозвалась Тайли. Да, тот парень был настолько бледен, что еще чуть-чуть и он бы грохнулся в обморок. Усмехнулась Мэй. Не все улажено, девочки. Есть еще аватар и мой брат с дядей. Прошло 3 дня. Это время мы посвятили слежке и сбору информации. Так как члены Совета Пяти разъехались по своим гарнизонам, их ликвидацию пришлось отложить. Шла активная подготовка к нападению на Страну Огня. Я не преминула воспользоваться ситуацией, чтобы узнать изнутри, как они готовят солдат. И это было неплохо, очень неплохо. Также я смогла узнать, что в Басингсе осталась подружка аватара с одним из питомцев. Остальные уехали. Позже удалось получить подробности. Аанг поехал к какому-то гуру, предположительно для обучения. Сакка отправился на встречу к своему отцу. Атоф решила повидаться с родителями. Катара же предпочла остаться, чтобы помочь с подготовкой к нападению. Интересно, чем она поможет? Хотя это не важно. Мне нужно обдумать, как можно использовать команду аватара в этой войне и в моей борьбе с отцом. Каким образом быстро втереться им в доверие и какие задачи на них можно делегировать? Можно ли доверить Зука миссию по Азула? Радостный крик Тайли оборвал мою мысль. Стой, не поворачивайся. Акробатка не позволила мне обернуться, положив руки на плечи. Затем она переместила свои теплые руки мне на глаза. Пришлось их закрыть. Внутренне ощущая нетерпение и предвкушение подруги, я улыбнулась. Скорее всего, это что-то хорошее. Под руководством Тайли, я повернулась и сделала несколько шагов вперед. Сюрприз. Резко распахнув глаза, я увидела какое-то светлое пятно. Проморгавшись, я поняла, что в комнате почти полностью потушили свет, а передо мной стоит Мэй с тортом в руках. Свечи от торта освещали комнату теплым светом, а я невольно задержала дыхание. «С днем рождения!» — весело пропела Тайли, сбоку обнимая меня за плечи. Она чуть ли не пищала от переполняемого ее счастья. «С днем рождения, Азула!» — поздравила меня Мэй, чуть выше приподнимая торт, как бы намекая задуть свечи. «День рождения! Сегодня мой день рождения!» После осознания информации быстро взять себя в руки не составило большого труда. Спасибо за поздравление, это было неожиданно. Я постаралась искренне улыбнуться, давайте поставим торт на стол. Я задую свечи чуть позже, хочу еще немного им полюбоваться. Я так рада, что тебе понравился торт. Тайли в порыве чувств еще раз меня обняла, мягко похлопав подругу по руке, таким образом освобождаясь, я села за стол. Тайли так счастлива, как будто мы празднуем ее день рождения, а не мой. Забавно. Мы сами приготовили торт, невзначай оповестила меня Мэй. Серьезно? Да. Мы не знали, что тебе подарить, поэтому решили приготовить торт своими руками. Не с первого раза, но у нас получилось. Как показала практика, готовить не так уж и сложно. Усмехнулась Мэй, имея в виду нашу охоту и последующую готовку. Ответив Мэй широкой улыбкой, я вернула свой взгляд на торт, внимательно его разглядывая. Небольшой круглый тортик, у основания которого расположились разнообразные ягоды. Сверху торт был украшен только свечами, а сам он был покрыт белым кремом. Только сейчас я заметила, что покрытие в некоторых местах было неровным. Но даже учитывая эту небольшую оплошность, я была растрогана. Смотря на почти профессионально сделанный торт, я могла только предположить, сколько раз они его переделывали. Столько усилий. Даже если торт получился отвратным, я все равно съем кусочек. В носу неожиданно защипало. Наверное, это один из самых дорогих подарков, которые мне преподносили. Подняв глаза к потолку, я на мгновение задержала дыхание, чтобы взять свои чувства под контроль. «Спасибо», — выдохнула. «Я только могу предположить, сколько усилий вы потратили, чтобы сделать такой красивый подарок. Я это очень ценю. Мы рады», — легко улыбнулась Мэй. Ее лицо было по-настоящему расслаблено, и хоть по ней не было видно, но она была очень довольна, даже счастлива. Тайли, в отличие от подруги, кусала указательный палец, чуть ли не плача от бурлящих эмоций. Она такая чувствительная. Это еще не все. Вот вторая часть подарка. Мэй протянула мне продолговатую коробку. Приняв ее двумя руками, я оценила сложную роспись на дереве. Открыв футляр, я увидела две шпильки для волос, сделанных в виде палочек. Я вытащила одну, чтобы рассмотреть поближе. Золотая палочка для волос имела необычно заостренный конец. Красные цветы, которые украшали шпильку, были инкрустированы из камней и граната, а небольшие свободно свисающие золотые цепочки поблескивали редкими красными камнями. Это была поистине изящная работа. Такие прекрасные украшения. Они достойны быть на мне во время коронации. Я улыбнулась, возвращая подарок в футляр. «Еще раз спасибо. Пожалуйста, тебе осталось задуть свечи и загадать желание», — напомнила мне Тайли. «Желание? Что же может желать наследная принцесса народа огня в 17 лет? Даже не знаю». Наблюдая за игрой пламени на свечах, я искала ответ на один вопрос. «Чего же я хочу?» Перебирая множество вариантов, я наконец остановилась. «Я хочу выиграть эту войну. Выиграть войну против народа Земли. Выиграть войну против отца. Выиграть войну с собой». Задув свечи, загадала. «Хочу выиграть войну». В очередной раз стирая вульгарный макияж воинов Киоши, я задумалась. Хотелось как-то выразить то, что происходило внутри меня. Я понимала, что держать все в себе чисто физически невозможно. Даже для меня, зацепив взглядом грязные салфетки, мои губы автоматически растянулись в улыбке. А почему нет? С усмешкой вспоминая, как заставила мамину модистку научить меня искусству макияжу, я мысленно поделила свое лицо на два. Решила, что правую сторону сделаю темной, а левую – светлой, неосознанно подставляя под эти образы себя и свою мягкую часть. Тщательно прорисовывая стрелки, я темными тенями визуально заостряла свои черты лица. В противовес этому другую сторону я делала максимально светлой, делая черты мягкими и более округлыми. Закончив с губами, я полностью окинула свое отражение в зеркале. Как я и задумывала, правая часть получилась на 3-4 тона темнее, чем левая. Казалось, что на меня одновременно смотрели абсолютно два разных человека, хотя до одури похожих. Этот диссонанс полностью отражал мое разделение личности. Одна часть темная, жестокая, с заостренными какими-то хищными чертами лица. Другая светлая, более нежная, с мягкими чертами лица, как будто делала меня на вид намного дружелюбнее и моложе. Взяв со столика чей-то веер, я повернулась к подругам, по очереди закрывая то одну, то другую часть лица. «Какой макияж вам нравится больше?» «Светлый», недолго думая, почти одновременно ответили мне. Не подавая вида, что этот ответ меня задел, я опустила веер. «Хотя, думаю, тебе бы подошло что-то среднее», добавила Мэй. «Согласна, честно, смотря на твою правую сторону, мне становиться немного не по себе. Ты очень сильно напоминаешь своего отца, а левая просто копия матери», легкомысленно начала Тайли. Поймав взгляд Мэй, она резко замолчала, оглянувшись на меня. Я в ответ вернулась к зеркалу, чтобы проверить слова Тайли. «Ты права, я чем-то похожа на мать, но только внешне. А тебе самой какой нравится?» Облегченно улыбнувшись, спросила Тайли. «Темный, конечно», усмехнулась, «хотя я солидарна с Мэй, что что-то среднее подойдет мне тоже. Как бы мне не хотелось признавать, но некоторые вопросы нельзя решить только силой. Нужно быть тоньше, мягче, проявлять эмпатию. Хоть я и презираю, но отчасти принимаю вторую часть меня. Поэтому в моих же интересах решить этот вопрос. Если она не примет меня, то это ее проблемы. Потому что уступать я не собираюсь. Я превращу свое желание в реальность и выиграю эту войну. Самую главную из всех моих войн. Войну с собой. Примечание к части. https://vk.com/197633941. Группа ВК. Там картинки почти на каждую главу. Глава 21. Вкус триумфа. Наконец-то этот день настал. Один из ключевых дней в истории мира. Сделав глубокий вдох, я открыла глаза. Время пришло. Действуйте. В ответ ровные ряды агентов Дайли, глубоко поклонившись, удалились исполнять приказ. Я довольно ухмыльнулась. Давно хотела произнести эту фразу. Пришлось хорошо постараться, чтобы собрать всех генералов во дворце. Но на пути к великой цели это не было большим препятствием. Тяжелее было продумать, как именно использовать брата и команду Аватара. Просчитать их реакции и всевозможные варианты развития событий. После долгих размышлений, я решила взять Катару в заложники одновременно с Советом Пяти. Используя мага воды как приманку, я заманю команду Аватара в ловушку. А выберутся они или нет, будет зависеть только от них. Точнее, от принятого ими решения. Госпожа, обернувшись, я увидела Чана в одежде Дайли. Как вы и приказывали, я усыпил царя. Будут еще приказания, без изменений. Действуй согласно плану. Как закончишь, найдешь меня в тронном зале. Мин пусть останется охранять спящего царя. Принято. И, я вопросительно приподняла бровь. Я нашел ее. Чан передал мне среднего размера серебряную шкатулку, украшенную разноцветными камнями. Хорошая работа. Можешь идти. Ощущая в своих руках тяжесть ценной шкатулки, я с неким трепетом открыла ее. Как я и ожидала, там оказалась царская печать. Достаточно крупная, она имела квадратную форму и была вся позолочена. Украшали печать искусные узоры, а кроваво-алый оттиск в моем представлении олицетворял всю ту кровь, что пришлось пролить ради этого символа власти. Налюбовавшись символом власти, я захлопнула шкатулку и спрятала ее. Когда придет время, этой самой печатью царь утвердит указ о капитуляции Басинксе и публично объявит этот документ действительным, со всеми вытекающими. С удовольствием предвижу этот момент, а пока, все готово, принцесса. Бросив взгляд на часы, я усмехнулась. А Дайли очень пунктуальные, мне нравится. Направляясь в тронный зал, я наслаждалась властью. Выстроенный за это время механизм работал без моего непосредственного участия, что приводило в восторг. С моей стороны остался контроль и четкие указания при возникновении непредвиденных ситуаций. Почти идеально, но почти меня не устраивает. Придется еще поработать над более совершенной системой управления. Принцесса, да, отвлеклись от своих размышлений, я посмотрела на провожатого. Мне объявить о вашем приходе? Нет, не нужно. Видимо, мою небольшую заминку он воспринял как намек на мое желание быть объявленной. Выучка Дайли поражает. Не теряя больше ни секунды, я вошла в зал. Раз, два, три, четыре, пять. Власть теперь у нас в руках. Мысленно напевая только что придуманный мотивчик, я считала генералов. Их было пятеро. Все верно. Еще раз взглянув на их угрюмые лица, Я махнула рукой. Следуя моему немому приказу, всех членов Совета Пяти увели в тюрьму. Маг Воды была усыплена и сейчас находится под стражей, отчитался капитан агентов Дайли, поймав мой взгляд на себе. Прекрасно. В помещение резко ворвался Лонг Фенг в сопровождении нескольких воинов Дайли. Хэймэм, не успели генералов увести в тюрьму, как объявился Лонг Фенг. Неужели он все это время где-то прятался за дверью? Смешно. А теперь самое время вернуть себе власть. Дайли, арестуйте принцессу народа огня. И этот советник культуры указал на меня пальцем. На его приказ никто не отреагировал. Я сказал, арестуйте ее. Да что это с вами? Холодно усмехнувшись, я снизошла до того, чтобы объяснить ситуацию Лонг Фингу. Они просто еще не решили. Они ждут, чем все это закончится. О чем это ты? О чем я? Разве не ясно? Я читаю твою судьбу в твоих глазах. Ты был рожден нищим. Тебе пришлось преодолеть много трудностей на пути к власти. Но главный принцип, разделяй и властвуй, остался тебе неизвестен. Смотря в расширившиеся серые глаза, продолжила. Дело в том, что они не знают, кто окажется на этом троне, и кто кому будет кланяться. Но я знаю, и ты знаешь, я показательно села на трон. Ну, наблюдая, как лицо Лонгфинга нехотя кривится, я в тот же миг ощутила его проигрыш. Я морально раздавила его, втоптала его уверенность в грязь. Он мог бороться и при должном усердии даже победить меня, но он сдался. Потому что я сильнее, а слабому легче подчиниться сильному. Ты победила меня в моей игре. Смиренное признание поражения. Не льсти себе, ты был слабым игроком. Позволив себе победоносную улыбку, я смотрела на склоненного серого кардинала Басингсе, бывшего кардинала. Неужели это тот самый вкус триумфа, так сладко и так опьяняющее? Глава 22. Все не так, как кажется. Это было великолепно, Азула. Ты так пафосно села на трон, так круто. Тайли, прятавшаяся за колонной, выскочила вперед. С другой стороны подошел Чан. Несмотря на мою уверенность, что Дайли выберут меня, я решила подстраховаться. Поэтому Чан и Тайли все это время находились за кулисами, в любой момент готовые к атаке. Мы захватываем власть в Басингсе, а тебя волнует, как пафосно я села на трон. Я демонстративно закатила глаза, но не сдержалась от польщенной улыбки. Коротко улыбнувшись, я быстро вернула себе серьезный настрой. Чан, проследи, чтобы Лонгфинга отвели в тюрьму, и пусть никто из Дайли с ним не контактирует. Мало ли, Чан коротко кивнул, а я переключилась на подругу. Тайли, отправь это приглашение в Жасминовый дракон и как придет Зука, отведи его в малую переговорную. Без дяди. Хорошо. Шатенка взяла письмо и убежала исполнять приказ. Давно не виделись, братец. Присаживайся. Приветствую. Кивнув, Зука послушно сел напротив меня. Сделав глоток зеленого чая, я указала взглядом, что и он может угощаться. Убедившись, что брат пригубил напиток, спросила: «Так каков твой ответ?» «Я согласен. Я хочу вернуться домой. Вернуть свою честь». «Прекрасно. Тогда обсудим условия нашего сотрудничества». «Сотрудничество?» «Да, сотрудничество. Я буду говорить прямо, сложив ногу на ногу». Я откинулась на спинку стула. «У нас не настолько близкие отношения, чтобы мы доверяли друг другу как брат и сестра. Поэтому начнем строить наши отношения как союзники. Я хочу закончить войну. Я тоже. Я планирую занять трон. Ты уже говорил об этом. Как ты относишься к этому? Только честно». «Честно?» Зука сжал кулаки и прямо посмотрел на меня. «У меня такое ощущение, что ты забираешь у меня то, что принадлежит мне по праву. Но с другой стороны, я уже смирился. Я хотел начать жизнь с чистого листа в дядиной чайной. Я отказался от трона, пока не объявилась ты. Ты вспомнил, что ты не просто Зука, который работает в чайной, а принц Зука, наследник престола». Кивнула я. «Но что ты сделал, чтобы быть достойным престола? Родился первым? Видишь, ты не можешь мне ответить. Хоть ты и первенец, но серьезно готовили править именно меня. Пока ты искал аватара, я училась управлять страной и добивалась уважения в совете, чтобы считались именно со мной, а не с моим статусом. Я приложила много усилий, чтобы в будущем быть сильным правителем. Именно я предложила тебе вернуться и разделить со мной власть. И ты считаешь, что я у тебя забираю трон, который принадлежит тебе по праву рождения». Я внимательно смотрела на брата, пока он обдумывал мои слова. После небольшой паузы он ответил: «Я понял твою точку зрения. Ты права. Я согласен разделить с тобой власть, при этом уступив трон тебе». «Уступив трон мне?» — раздраженно подумала я. «Да что он на себе возомнил? Это я делаю ему одолжение, предлагая союз. Трон и так принадлежит мне. Не забудь о своих словах, когда закончится война, Зука. С улыбкой предупредила я брата, гася раздражение. Не забуду. Улыбнувшись его обещанию, я спокойно проговорила. У меня есть план, как остановить войну и свергнуть отца с престола. Что? Что сделать? Эмоционально воскликнул Зука, наклоняясь вперед. Ты не говорила об этом, когда приходила в чайную. После того, как ты стал моим союзником, я решила быть предельно честной с тобой. От тебя я жду того же. Также мне нужно обещание, что ты будешь беспрекословно меня слушаться, пока мы не захватим власть на родине. А что потом? После того, как ты докажешь свою компетенцию, я буду советоваться с тобой, и мы будем править на равных, как я и обещала. Почему ты не хочешь править одна? Ты могла предложить мне в награду роль простого советника, раз я тебе нужен, чтобы остановить войну. Зачем тебе делать меня равным? Хах, правильные вопросы задает. Я представляю, какой груз ответственности на меня свалится после восхождения на трон. Я знаю, что могу справиться одна, но не хочу разрываться. Я хочу наслаждаться властью и той богемной жизнью, что та дает. Я привыкла править в тандеме с отцом. Мне комфортно делить с кем-то груз ответственности. Трон будет делать меня в глазах общественности выше по положению, но мы будем на равных. Меня это полностью устраивает. А если бы я был твоим подчиненным, то мне бы пришлось с тобой согласовывать каждое свое действие. А ты в силу своего характера не смогла бы просто во всем соглашаться и все равно проверяла бы мою работу. Я понимаю, почему ты хочешь сделать меня равным. Но откуда такое доверие? Как ты уже говорила, мы не настолько близки, чтобы так доверять. Даже после предполагаемой проверки моей правопригодности. Ты все правильно понял. А насчет доверия? Я решила дать тебе большой такой аванс. Я усмехнулась, хоть по мне и не видно, но я дорожу семейными связями. И основная причина моего аванса – это факт того, что ты мой брат. Я удивлен. Зука серьезно меня рассматривал, как будто видел меня впервые. Я согласен довериться и следовать твоему плану. Будем верными союзниками. Он протянул мне руку. Согласна, я широко улыбнулась и пожала его руку. Будем союзниками. Так какой у нас план? Облегченно улыбнулся брат. Только сейчас я поняла, что все это время он был предельно напряжен. Нам понадобится аватар. А для этого я начала пошагово объяснять свой план, с удивлением отмечая, что Зука схватывает все на лету. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, братец. Ведь я правда тебе доверилась. Частично, но даже так, это слишком большая ставка. Как я и ожидала, аватар и его друзья вскоре вернулись во дворец. Царь, проспав весь захват власти, так ничего и не понял. Поэтому сейчас он с радостной улыбкой встречал аватара и его команду, одновременно милуясь со своим ручным медведем. Я пряталась за занавеской позади трона, надеясь услышать что-то стоящее. С Катарой все в порядке. Беспокоиться нечего, уверял царь аватара. Но в моем видении она звала меня на помощь. Не поддавался тот. Интересно, Аанг может предчувствовать беду? Она была на совете генералов, чтобы обсудить план вторжения, а потом отправилась куда-то с вашими друзьями, воинами Киоши. Видишь, она с Суюки. Они наверняка уже дома. Обсуждают какую-то девчачью ерунду, беспечно отозвался Сакка, отмахиваясь. Может, вы правы, кивнул аватар, но по нему было видно, что он не согласен. Поверьте, если бы была опасность, Боско давно бы ее почувствовал, уверенно произнес царь, поглаживая своего питомца. Еле сдерживая смех, я незаметно удалилась. По пути, поймав какого-то слугу, попросила передать аватару сообщение, что Катара вместе с воинами Киоши гуляет в хрустальных подземельях. Я не беспокоилась о том, что слуга мог забыть передать сообщение, так как сразу после захвата я почистила всю прислугу, оставив самых прилежных и молчаливых. Мою власть подтвердил сам царь, публично заявив, что я его помощник, а подтолкнуть царя сделать такое заявление было несложно. Направляясь в подземелье, я мысленно проговаривала свою речь. Моей задачей было убедить Аанга поверить мне и сплавить им в команду Зука. Братец должен был втереться к ним в доверие и следить, чтобы они действовали согласно плану. Я понимала, что собственными руками предоставляю возможность Зука обзавестись хорошими связями. Аватар и его команда в будущем займут высокие позиции, я уверена в этом. Выдохнув, я постаралась себя успокоить. Во-первых, у меня еще будет возможность самой сблизиться с Аангом и его друзьями. Во-вторых, если у меня получится построить с братом доверительные отношения, то все его преимущества будут моими. Потому что он будет на моей стороне. Азула, за своими размышлениями не заметила, как дошла до подземелья. Братец, приветственно кивнула. Взмахом руки приказав агенту Дайли открыть проход, я вошла внутрь. На меня одновременно уставились несколько пар глаз. Азула, удивленно воскликнул аватар. Заметив, как остальные члены команды приготовились к атаке, я подняла руки, быстро проговорив. Я пришла поговорить. Я не буду драться. Как мы закончим наш разговор, я вас отпущу. Говори. Аанг махнул рукой, призывая своих друзей успокоиться. Они в ответ нехотя подчинились. Хах, а он хороший лидер. Зука, ты тоже здесь? Ошарашенно произнес Сакка, увидев Зука за моей спиной. Да, мы вместе. Ответила я, приближаясь к Аангу. Брат встал рядом со мной. Я слушаю тебя, повторил аватар. Я глубоко вздохнула. Для начала я хотела бы перед тобой извиниться, Аанг. Я, правда, не собиралась тогда тебя серьезно ранить. Для справки, будущих смертников я не посвящаю в курс истории, усмехнулась. В тот момент мой разум помутился из-за отравления и... В общем, прости меня. Что? Растерянно прошептал Аанг. Тебя отравили. Кто осмелился на такое? Громко возмутился Зука. Как будто ты не знаешь, Зука. Закатила глаза я. Даже тирания отца не способна избавить нас от покушений. Всегда найдутся смертники. Это покушение было удачным. Я пролежала в бреду неделю и еще две восстанавливалась. Но мы не об этом. Я взглянула прямо в серые глаза Аанга, сделав свой голос более проникновенным. Я не ваш враг. Вы хотите прекратить эту войну? Я тоже. Вы хотите свергнуть хозяина огня? Я тоже. У нас одни цели. Мы на одной стороне. Мы тебе не верим. Твердо ответила за всех Катара. Я ухмыльнулась. Из всей команды только Катара явно против. Аанг и Тоф выглядят задумчивыми, а Сакка насторожен. Скорее всего, вы уже догадались, что мы проникли во дворец под личиной воинов Киоши. Как думаете, откуда у нас была их одежда? Что ты сделала с Суюки? Яростно прокричал Сакка. Хаймэм. Похоже, он неровно к ней дышит. Ничего. Я могла с легкостью убить их, но я не тронула ни ее, ни ее соратниц. Тогда где они? Потребовала ответа Катара. Суюки в тюрьме, а другие воины Киоши в военных лагерях. И это ты называешь ничего не сделала. Орал на меня Сакка. На эмоциях он приблизился ко мне и явно сдерживался из последних сил, чтобы не взять меня за плечи и хорошо так встряхнуть. Кто-то начал забываться. Причем сильно. А разве это не так? Холодно начала я. Я убила их, пытала, морила голодом, приказывала над ними издеваться или ломать их личности. Нет, я ничего из этого не делала. Пока я говорила, их глаза медленно увеличивались от ужаса. Они начали понимать мои возможности. Да, они находятся сейчас в заключении и трудятся на благо народа огня. И что, за то, что они подняли оружие на члена правящей семьи, им полагалась смертная казнь. Просто отпустить я их тоже не могла. Заключение – самое мягкое решение из возможных. А почему они напали на тебя? Фыркнула Тоф, сложив руки на груди. Я увидела вашего летающего бизона и захотела схватить его. Воины Киоши были не согласны с моим намерением. Они называли бизона по имени, поэтому сложить 2 и 2 и сделать вывод, что они знакомы с Аангом лично, не составило труда. И как зовут нашего бизона? Прищурился Сакка. Аппа, еще вопросы? Мы тебе все равно не верим. Показательно отвернулась Катара. Все, что она сказала, правда. Уверенно произнесла Тоф. И как ты это поняла? Я приподняла бровь. Я чувствую ложь. Определяешь по голосу, не только. Сердцебиение, дыхание, язык тела. Верно. Сердцебиение контролировать невозможно, согласилась я, усмехнувшись. Твое решение, Аанг? Спросил Сакка, заполняя возникшую тишину. Я принимаю твои извинения, Азула. Но прежде чем довериться тебе, я хочу уточнить 2 вопроса. Первый. Почему ты решила пойти против своего отца? Второй. Как ты нам поможешь победить хозяина огня? А аватар не так наивен, как кажется на первый взгляд. Что ты имеешь в виду под словом «победить»? Ты собираешься убить его? Нет, не знаю. Я не думал об этом. Я не хочу никого убивать. Честно, я не желаю смерти отцу. А ты, Зука? Я тоже. Я лишь хочу вернуть свою честь. Мы с братом поможем вам свергнуть отца с престола. Захватим власть и остановим войну. Спокойно подытожила я. Ты думаешь, Это так легко, насмешливо поинтересовалась Тов. Пока Зука был в изгнании, меня готовили на пост следующей хозяйки огня. Я не только прошла обучение, но за это время обзавелась верными людьми. Слуги, армия, совет. Везде есть мои люди. С моими возможностями захват власти пройдет максимально быстро и безболезненно. А что насчет первого вопроса? Почему вы пошли против отца? Спросила Катара, с подозрением смотря на нас. Возвращение в столицу сулит мне казнь. Я признан предателем родины. Приняв ответ Зука, все уставились на меня. Я не хотела им говорить, но раз ситуация вынуждает, вряд ли история о том, что отец стал жестче, прокатит в моем случае. Они и так его видят тираном. Считайте это местью, после долгого молчания выдохнула я. Он убил дорогого мне человека, а я в ответ заберу у него то, ради чего он живет. Трон. Это правда, спокойно подтвердила Тов. Остальные в ужасе смотрели на меня. И кого он убил? Я его знаю, взволнованно спрашивал Зука. Это не важно, мертвых все равно не вернуть. Безразлично пожав плечом, перевела тему. Так что, мы договорились? Я протянула руку. Да, все еще потрясенно глядя на меня, Аанг пожал руку. Зука поедет с вами. Ему нельзя долгое время оставаться на одном месте. Он все еще в розыске. Я выступлю гарантом нашей договоренности, добавил Зука. Хорошо, согласился Аватар. Мы что, возьмем его с собой? Недовольно воскликнула Катара, разводя руками. Сочувствую, брат. Я демонстративно похлопала Зука по плечу. Тебе придется смириться с дискриминацией по отношению к тебе и твоей магии. Ведь именно ты, еще не родившись, начал войну и лишил чего-то Катары, раз она так недолюбливает тебя и весь народ огня. Крепись. Все нормально, брат осторожно убрал мою руку с плеча. Он был удивлен моим заступничеством и не скрывал этого. Я могу также стать учителем Аанга по магии огня. Я не буду приносить хлопот, обещаю. Катара, недовольно пыхтя, стыдливо отвернулась. Сакка, решив разрядить обстановку, громко хлопнул в ладоши. Вот и решили. А насчет гаранта, он остро посмотрел на меня. Суюки, где она? Хах, его хватка поражает. Быстро просчитал ситуацию. Он мне нравится. Она в тюрьме, которая находится в кипящей скале. Другими словами, это остров внутри кратера вулкана, окруженный кипящим озером. Довольно теплое местечко. Я улыбнулась. Наблюдать, как брат Катары сильно стиснул зубы, сжимая и разжимая свои кулаки, было одним удовольствием. Еще немного, и я подумаю, что он сейчас набросится на меня и просто задушит. Смешно. Не волнуйся так, я издевательски похлопала парня по плечу. Я дам тебе наводку, и ты сможешь освободить свою Суюки. Все равно начальник кипящей скалы мне как кость в горле. Давно хотела от него избавиться. Ты используешь нас, едко проговорил Сакка. Я холодно улыбнулась. Никто не заставляет тебя идти и спасать свою подружку. Я смогу освободить ее только после окончания войны. Сейчас у меня нет такой власти. Я понял, Сакка повторил мою холодную улыбку. И что-то в этом было. То, что заставляет насторожиться. Я удивленно приподняла брови, вглядываясь в его лицо. А он может быть опасен. Потенциально сильный противник. Его недооценивают. Может, он чувствует себя ущемленным из-за отсутствия магии. Но он реально умен. Он понял, что я с самого начала планировала использовать их в своей игре. И использовать не один раз. Остановить войну. Захватить трон. Убрать начальника неприступной тюрьмы. Везде они были бы хорошим средством к достижению цели. Он понял, и это ему не понравилось. Он может мне помешать. А мне не нужен такой сильный противник. Поэтому, остынь, парень. Я усмехнулась. Я не враг тебе. Мне просто сложно признать, что моя власть ограничена. Поэтому я выставляю ситуацию так, как будто это было мной запланировано заранее. Я услышал тебя, лицо Сокки полностью расслабилось. А потом он громко рассмеялся, немного истерично. Сыграем в шахматы, после того, как война закончится. Немного успокоившись, предложил он. Значит, оценил мой ход, хочешь продолжить после войны, согласна быть твоим соперником только в игре, игриво улыбнулась я. Договорились, усмехнулся он. Но ты явно мне льстишь. Ты умен, у тебя есть потенциал. И я вижу то, что ты скрываешь даже от самого себя. Ты мне нравишься. Хах, ты мне тоже нравишься. Будем друзьями. Сакка протянул мне руку. Конечно, я с удовольствием пожала его руку. Дружище. С внутренним смехом наблюдая, как глаза Сокки удивленно расширяются, я прислушалась. что только что произошло, едва слышно шептал Зука. «Что-то важное, но не совсем понятное», также шепотом ответила Тов. «Дурдом какой-то», раздраженно закатила глаза Катара. «Я в шоке», высказался Аватар. «Ну раз мы договорились, давайте я посвящу вас в мой план», перевела разговор в нужное русло. Кратко пересказав мой замысел, я замолчала, ожидая вопросов. «Почему через полтора месяца?» – спросил Анг после небольшой паузы. «Нужно время для подготовки, а тянуть до конца лета нет смысла. Сезон урожая, а потом и резкое похолодание. Все это будет нам мешать. Я ждала, что они упомянут о затмении, которое будет как раз через полтора месяца, но они молчали, не доверяют. Ничего это было предсказуемо. Вы планируете на некоторое время остаться в Басингсе или сразу поедите за Суюки?» Невзначай поинтересовалась я. «Нам нет нужды здесь оставаться. Мы сразу отправимся в путь», — ответил Энг. «Хорошо, тогда до встречи», — улыбнулась я. Повернувшись к брату, я медленно подняла руки. Он удивленно изогнул брови, но все равно сделал шаг ко мне. Обняв Зука, я еле слышно прошептала ему на ухо. «Не подведи меня, я верю в тебя. Не подведу». Получив желаемый ответ, я позволила своим губам расползтись в широкой ухмылке. После того, как они улетели, я выждала еще сутки. Убедившись, что никто мне не помешает, я начала действовать. Со спины приблизившись к трону, я двумя пальцами выпустила небольшое количество пламени. Поднеся пальцы к шее правителя, произнесла: «А теперь, ваше величество, вы подниметесь с трона». «Азалия», — испуганно позвал царь, — «что ты делаешь?» «Мое настоящее имя Азула. Принцесса народа огня Азула», — усмехнулась я. Резко схватив царя за плечо одной рукой, я повела его к небольшому столику. Заставив его нагнуться, я приблизила струю пламени к его шее. «Подписывайте». Мин подал царю кисть, которой тот должен был написать «утверждаю». Печать на всех документах уже была проставлена. Мы и Тайли наблюдали за царем со стороны, а Чан контролировал обстановку за пределами дворца. «Что это? Откуда у вас моя печать? Что происходит?» — панически кричал государь, одновременно вчитываясь в текст договора. «Басингсе захвачен. Совет Пяти и остальные главы государства арестованы. А это мирный договор, который вы подпишите». Жестко начала я, с удовольствием сжимая его шею и наклоняя вниз. «После этого, по всему городу глашатай объявит, что у царя есть обращение к народу. Несколько часов спустя, вы выйдете с речью, что заключен мирный договор с нацией огня. Это понятно, но здесь написано, что...» — попытались возразить мне. Я не выдержала и просто приблизила свои пальцы к его шее, обжигая. Он заорал. Я сразу же прекратила пытку. «Подписывай. Потом у тебя будет время обработать ожог и выучить речь, которую я дам. Не вынуждай меня возиться с тобой», — холодно проговорила я. Мне надоело обращаться к нему на «вы» даже в издевательской форме. Вообще такой слабый противник вызывал лишь отвращение. Проследив, чтобы везде были проставлены подписи, я уже хотела сказать, что «опасность». Бездумно подчиняясь инстинктам, я схватила царя, развернулась. В эту же секунду его проткнули 5 дротиков. Тело монарха резко ослабло, и он начал медленно заваливаться на меня. «Мне нужно пару мгновений». Прикрываясь телом царя, я быстро оценивала ситуацию. Мин в отключке. Мы и Тайли успешно уклоняются от многочисленных дротиков, одновременно сражаясь с нашими противниками. 6 человек, одеты во все черное, лица скрыты. Бросив тело царя, я метнула кинжалом в противника Мэй. Второй кинжал угодил прямо к сопернику Тайли. Присев, уклонилась от града игл. Иглы, дротики. Да, кто это такие? Пустив по полу волну пламени, я заставила своих врагов отойти. Спиной отходя ближе к подругам, я одновременно поднимала стены огня, сжигая многочисленные снаряды. Достать огнем врагов не получалось, поэтому магию я использовала лишь для защиты, пока не будет возможности перегруппироваться. Не успела я развернуться и сделать шаг, как провалилась под землю. В прямом смысле. Находясь по плечи в земле, я боковым зрением замечаю, как Мэй падает, а затем и Тайли теряет сознание. 7. Их было 7. Незамеченный мной воин вальяжной походкой приблизился ко мне, сел на корточки и медленно опустил черную маску, показывая лицо. Растянув свои губы в доброжелательной улыбке, произнес: «Добро пожаловать в Басингсе, принцесса. Здесь все не так, как кажется». После этих слов мой мир перед глазами померк. Примечание к части. Азулку обломали. Честно, я очень ждала этой главы. На этом первоначально и строился акцент главы. Но вы оценили Сакку. Блин, он тут получился таким, таким. Немного дарк, но так хорош. Ах, это не было запланировано. Короче, я балдею. Как вам глава? Глава 23. Ничтожество или привет от второго я. Примечание к части. Эти скобочки означают воспоминания, мысли, которые были в прошлом. Текст взят из прошлых глав. Голова просто адски раскалывалась. Перед глазами все плыло. Тело не слушалось. Тяжело было даже думать, что со мной происходит. Где я? Со временем головная боль притупилась, позволяя мне осмотреться. Я находилась в тюремной камере. Слева от меня располагалась громоздкая дверь, справа, неудобная даже на вид железная кровать. Под ней ночной горшок. Больше рассматривать было нечего. Сидя у стены, к которой была прикована моя рука цепью, я вспомнила последние события. Подпись договора. Стремительная атака. Сероглазый воин. Неожиданно для себя я громко расхохоталась. Прав был отец. Нельзя раньше времени праздновать победу. Я была слишком самонадеянна, позволив триумфу ослабить собственную бдительность. Расслабилась. Просчиталась. Не переставая истерически смеяться, я медленно осознавала, что проиграла. Меня обыграли. На сцену вышел неизвестный игрок. Ахахахаха. Резко успокоившись, я сделала глубокий вдох. Задержала дыхание. Выдохнула. Проигран бой, но не война. Даже без меня команда Аватара сможет остановить войну. Только это не значит, что им не помешают. Тот воин. Кто он? Пешка или игрок? Знает ли он на дне Черного Солнца? Хотя все записи были мной уничтожены лично, он мог узнать о затмении от генералов. При грамотном планировании, используя момент неожиданности и панику от потери магии, можно быстро обезглавить народ огня. Время затмения не превышает 15 минут, но и этого времени вполне достаточно. А обезглавленную страну легче всего захватить. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я не услышала щелчок открываемой двери. «Ну, здравствуй». В комнату вошел высокий юноша, ненамного старше меня. Внимательно его рассматривая, я отмечала отдельные детали. Серые глаза, каштановые, почти черные волосы, светлая кожа, одежда высшей знати, военная выправка, плавные движения, оценивающий взгляд. Весь его образ кричал о благородной, спокойной красоте аристократа. Но в то же время под этим образом прятался хладнокровный и опытный военный. Не просто военный, в нем чувствовалась сила, но она как будто была приглушена. Не понимаю, он не скользкий, как Лонг Фенг, не жесткий, как отец, и не мягкий, как свергнутый царь земли. К какому типу он относится? Приветствую, не показав своего смятения, спокойно ответила я. Как тебе твои новые апартаменты? Нравится? Необычно, но сойдет на первое время. Прости, я не знаю твоего имени, улыбнулась я, поддерживая неформальное общение. Марк, Азула. После небольшой паузы, во время которой я чувствовала его насквозь пронизывающий взгляд, он заговорил. Честно, я поражен. Ты первая, кто добилась такого успеха по завоеванию Басингсе. Никто из твоих предков не догадался, что неприступный город нужно завоевывать изнутри, а не снаружи. Ты очень умна. Пытается с помощью лести развязать мне язык? Хах, не припомню тебя во дворце. Какую должность ты занимаешь? Я один из генералов армии царства земли. Ничего особенного, ничего особенного. Так я и тебе поверила. Генералов всего 5, и тебя я не видела в их числе. Был в отъезде, ухмыльнулся он. Кстати, я читал тот договор, который подписал царь. Сама его составляла, возможно. Поморщившись от резкой боли, я устремила свой взгляд на собеседника. Хоть головная боль притупилась, я все равно прикладывала много усилий, чтобы думать. И такое состояние меня напрягало. Что со мной? Прямо спросила я. Ты ослаблена. Точнее, твое тело так расслаблено, что ты не можешь его нормально контролировать. Я знал, что цепи и железная дверь не удержат такого сильного мага, как ты, поэтому воспользовался таким методом. И сколько я проведу в таком расслабленном состоянии? Столько, сколько я захочу. Проникновенно проговорил Марк. От такого ответа я внутренне содрогнулась, но внешне лишь недовольно скривилась. Увидев мое выражение лица, он насмешливо добавил. Извини, не удержался. В таком состоянии ты не проведешь много времени. Поэтому его прервал громкий стук. В камеру вошел солдат в черной форме. Быстро ему что-то прошептал и так же быстро удалился. Марк перевел взгляд на меня. Наш разговор придется отложить. Через несколько дней я решу твою судьбу. Решит мою судьбу? Хах, он все-таки игрок, а не пешка. Несколько дней. Я ослабшими руками вцепилась в собственные волосы. Я не знала, сколько времени прошло. Дни смешались. Я сбилась со счета. Расслабленное состояние неимоверно раздражало. Я не могла нормально думать. Голова постоянно болела, что я уже перестала обращать на нее внимание. Я все так же сидела у стены, но теперь была укрыта одеялом. Я сразу догадалась, что каждый раз вставать и ложиться на кровать будет сложно. Да и цепь, что приковывала мою руку к стене, хоть и была длинной, но не дотягивала полностью до кровати. Уверена, это была еще одна изощренная пытка. Вздохнув, я легла на подушку. Сколько времени прошло, когда это уже закончится? Я не выдерживаю. Не выдерживаешь? Послышался до боли знакомый голос. Я резко села, поморщившись. Проморгавшись, я увидела себя. Нет, не себя. Ее. Выглаженная одежда народа огня, аккуратная прическа, макияж, идеально. На ее фоне я выглядела просто ужасно. Потрепанная одежда народа земли, небрежно собранные волосы зеленой лентой, грязь под ногтями, общий болезненный и изможденный вид, проигрыш по всем статьям. Какая ты жалкая, перехватила контроль над телом, чтобы сразу же впасть в депрессию. Ты слишком слабая, отступи и верни контроль мне. Сразу атаковало меня мое второе я. Мое раздвоение прогрессирует, изредка слышала тебя в своей голове, а теперь вижу воочию. Просто прекрасно, несколько безразлично отозвалась я, не было сил даже на эмоции. Неужели я сошла с ума, как ты не понимаешь, не осознаешь? Зло посмотрели на меня, я думала, ты умнее, ты же считаешь себя умной, ничего не замечаешь. Теперь мое второе я докапывается до меня. Замечательно. Осмотрись. Вдохни глубже. Ничего не чувствуешь? Разве тебе не знаком этот запах? Тело расслаблено и не слушается. Ты видишь меня, хотя не должна. Ты спокойна и почти ничего не чувствуешь. И знаешь что? Что? Послушно спросила, глубоко вдыхая. В камере и правда витал какой-то сладкий аромат трав, из-за которого у меня болела голова. Правда, я не осознавала этого, давно привыкнув к запаху. Пока я медленно обдумывала полученную информацию, мое второе я отвечала на ранее заданный вопрос. Это идеальные условия для того, чтобы открылось подсознание. Идеальные условия для промывки мозгов. Промывка мозгов, промывка мозгов. Меня стали напрягать наши совместные тренировки, после которых мне как будто промывали мозги. Ты должна быть достойной наследницей народа огня. Ничто не должно стоять на пути величия нашего народа. В скором времени мы избавимся от всех неугодных и настанет наша с тобой эра великих правителей. Хозяйки огня Азула и великого захватчика народа земли, правитель Азея. Я отказалась от совместных тренировок с отцом, аргументируя свой отказ возросшим мастерством. Но, к сожалению, это не лишило меня сомнительной чести еженедельной промывки мозгов, официально называемой аудиенцией. Мелькнувшие в голове воспоминания заставили меня неверяще уставиться на нее. «Почему ты так на меня смотришь? Ты не знала, какая жалость?» Она состроила сочувствующее выражение лица. «Я и забыла, что ты такая невнимательная. Видишь, но не наблюдаешь. Сравниваешь, но даже не осознаешь, что твои умозаключения полностью отражают реальность. И знаешь почему? Почему?» Послушно повторила я. «Все потому, что ты трусиха. Я так не считаю. Так давай я тебе все объясню». Она села на троноподобное кресло, которого тут точно не было, сложила ногу на ногу, подперев щеку рукой. «Разве это не моя любимая поза, когда мне нужно разъяснять кому-то очевидные вещи? Мне торопиться некуда. Да и тебе тоже, мне прозрачно намекнули о моем заключении. Начнем с того, что ты подозревала, что тебе промывают мозги. Твои действия, раздражение и отрицание», мысленно ответила я, не желая вести с ней разговор. Отвечать на ее вопросы тоже не хотелось, но ответы сами всплывали в голове. Моему второму я не нужно было, чтобы я озвучивала ответ. Она и так слышала его в моей голове. «Дальше. Ты видела, как отец кардинально изменился. Все поменялось. Ваши отношения, атмосфера, разговоры. Появился налет страха и неестественная аура, которая давила своей силой. Твои действия, неверие и беспокойство. Продолжать не надо», вслух попросила я, примерно понимая, куда свернет разговор. «А я продолжу. Ты не могла долго игнорировать свои ощущения. У тебя появились мысли о предательстве. Но как ты могла даже подумать об этом? Он же твоя семья». После небольшой паузы ее голос как будто стал жестче. «Тебе доверяли, возлагали надежды. А ты, способна лишь ударить в спину. Ой, прости, ты ведь сделала все чужими руками. Отдала приказ, чтобы еду отравили. Итоги, лекаря Джи казнили, а жизнь Лии оказалась под угрозой. И кто в этом виноват? Я, удивленно переспросила, не понимая, в чем меня обвиняют. Ты, нет, я уверенно усмехнулась. Азай давно хотел устранить соучастника в убийстве Азулана и просто нашел повод казнить Джи. Я не виновата в ее смерти. Да кого ты обманываешь? Я сказала нет. Кто ты вообще такая, чтобы обвинять меня? Я, это ты. Осознай уже это. Нет, я не такая. Я не ты. Повысила голос я. В этом вся проблема. Ты просто трусиха, слабачка, ничтожество. Она беспощадно хлестала меня каждой фразой. Конечно, легче заработать раздвоение личности, оправдывая собственные приступы жестокости наличием второй личности. Она изменила чуть свой голос, пародируя мои мысли. Ведь как я могла подумать о том, чтобы убить Чана из-за того, что он слабак? Нет, это точно не я, это все Азула. На собственном имени она пальцами показала кавычки. Тогда ты просто вошла в раж, и многолетняя промывка мозгов дала о себе знать. Она сделала глубокий вдох, продолжив говорить чуть громче, более обвинительным тоном. Но вместо того, чтобы подумать, ты скинула все на меня. Ты сама довела себя до такого состояния, отказавшись от ответственности. Будь ты более решительной и смелой, я бы здесь не стояла. Ты просто трусиха, которая боится посмотреть правде в глаза и признать, что ты не такая уж и хорошая. Что ты, это я. Заткнись. Заорала я, выпуская оранжевую струю пламени. Ненавижу тебя. Убирайся. Замолчи. Кричала, не переставая сжигать то место, где сидела эта тварь. Убирайся. Глава 24. Холод безразличия. Открыв глаза, я сначала не поняла, что не так, чего-то не хватало. Сев на кровати, я по привычке начала массировать голову одной рукой. Это немного помогало унять мигрень. Отметив, что сейчас голова у меня не болит, я остолбенела. У меня не болит голова. Не веря своему счастью, я безумно расхохоталась. Я так привыкла к постоянной головной боли, что, избавившись от нее, испытала эйфорию. Немного успокоившись, я осмотрелась. Эта камера была в два раза больше прежней. Удобная кровать, камин, шкура какого-то животного на полу. Видно, что это помещение было предназначено для высокопоставленных заключенных. Встав, я услышала до боли знакомый ляск. Переведя взгляд на собственную руку, я усмехнулась. Камеру поменяли, а цепь оставили. Хоть она и намного длиннее предыдущей. Лежать на кровати не хотелось, поэтому я решила расположиться у камина. Раскладывая подушки, я постоянно поправляла свои волосы. Они были распущены и все время лезли в лицо. Подумав об этом, я замерла. Поднеся прядь волос ближе к глазам, я хмыкнула. Они были чистыми. Одежда хоть и была того же фасона, но ткань явно плотнее. Меня помыли и переодели в чистую одежду. Это так мило. Обнаружив на своем запястье резинку для волос, я воспользовалась ей, перевязав волосы в небрежный пучок. Постелив себе у камина, я не сдержалась и рукой потянулась к родной стихии. Ощущая кончиками пальцев жжение пламени, я остановилась, избегая ожогов. Несмотря на тепло от огня, было прохладно. Я укуталась в одеяло, спиной облокотившись на кровать. Поджав колени к груди, я тупо смотрела на оранжевое пламя. Вскоре тело затекло, и я сменила позу. Лежа на спине, я смотрела на каменный потолок. Хоть мне и вернулась возможность нормально думать, думать не хотелось. Было все равно, зачем я вообще живу. Столько усилий ради трона. Постоянная учеба, тренировки, интриги. Я горько рассмеялась. Как же я устала. Даже мысль о том, что мою родину могут захватить, не вызывала никаких эмоций. Иногда так приятно чувствовать. Ничего. Неужели меня сломали? Нет, не так. Неужели я сломалась? Хах, я думала, что сломить меня будет намного труднее. Я настолько слаба. Возникшую апатию разбавлял медленно пробирающийся внутрь холод. Я снова села у камина, поджав колени к груди, пытаясь таким образом сохранить тепло. «Мне холодно. У меня лихорадка?» – безразлично спросила я. «Нет», – ответили мне. Вошедший в камеру Марк прикоснулся к моему лбу. «Нет», – более уверенно повторил он. «Ты еще не поняла?» «Поняла что?» «У тебя больше нет возможности пользоваться магией». На краткое мгновение страх уколол душу. Руки похолодели, а сердце как будто ухнуло вниз. «Нет, что за чушь он несет? Бред». Но вопреки моим мыслям, я знала, что он прав. Догадывалась, когда не смогла себя согреть, когда почувствовала внутренний холод, который никогда не чувствовала. Растянув свои губы в широкой ухмылке, я подняла на него свой взгляд.